фанфик. Глава 1. Начало. Дверь противно заскрипела, открываясь, и в дверях нарисовалась внушительная фигура надзирательницы. Пак Юнми, на выход. Я слегка расслабился, опустил руки, не отпуская взглядом свою оппонентку. Визит охраны остановил должную вот-вот начаться драку. Потом повернулся и последовал на выход, как было приказано. Тетка, пропустив меня, не стала сразу закрывать дверь. Похлопывая себе по ладони дубинкой, она внимательно смотрела на мою противницу. «Я смотрю, ты решила наплевать на то, что я говорю, а, Инбе, это зря, очень зря». Она еще несколько мгновений смотрела на зэчку, потом вышла из камеры, закрыв за собой дверь. «Лезла к тебе, я промолчал, в общем и так понятно. Ладно, пошли, вперед, ну вперед так вперед». И мы пошли, направо. «А куда это?» «Все знакомые мне помещения слева, а в этой стороне я еще не был. Интересно, а куда мы?» «Там узнаешь, шагай давай». «Дошагали, дверь, табличка комната для свиданий». «Не понял, у меня ведь ни баллов нет, ни срок не подошел, с чего бы?» «Может, адвокат?» «Да нет, к нему налево». Надзирательница открыла дверь. «Заходи». «Ну, и кто это меня увидеть пожелал?» «Парень какой-то боком стоит, непонятно кто». «А, нет, понятно, Чжувон». «Чего это он?» «Здравствуй, Юнми, не ожидала, и тебе не хворать. Случилось чего?» «Юна, у нас немного времени, поэтому давай договоримся так, я говорю, ты слушаешь и не перебиваешь, потом задаешь вопросы». «Ок, хорошо, я начал сбор подписей для твоего помилования, тебе надо будет написать прошение на имя президента». «Какое прошение?» «О помиловании. Как только наберу 300 тысяч подписей, передам в канцелярию президента вместе с твоим прошением. Я думаю, это отличный выход и для тебя, и для президента». «А президент-то при чем? Как это при чем? У тебя и Гремми, и Хьюга, а вручать как? Ей в тюрьму ехать или тебя прямо из тюрьмы в резиденцию президента тащить? Да и в мире не поймут лауреат престижных премий, и вдруг в тюрьме. Да еще когда разберутся за что, вообще туши свет. И еще, я заказал несколько статей в зарубежных изданиях, но с этим туго. Сейчас в Америке предвыборная кампания и все внимание туда обращено. Надеюсь на французов, все-таки ты там популярна». Я сидел и думал, виноватым себя в этом маразме не считаю, и писать какое-то прошение вроде бы западло, а с другой стороны 5 лет, и томными, судя по началу, они точно не будут. Мне бы только из этой долбанной кореи вырваться, потом всяко легче будет. Гордость, самоуважение — вещи, конечно, хорошие без всяких, только вот 5 лет. И еще, с чего это парнишка кинулся меня спасать? А тебе это зачем? Блин, вот так и знал, что начнутся танцы с бубнами. Почему, зачем, отчего? Просто хочу помочь. Такой ответ устраивает? Или лучше так, я считаю, что из-за меня ты попала в армию, и хочу исправить свою ошибку. Чжу, перебил я его, ты вот как-то организовал это свидание, а что ты еще можешь? В смысле, побег организовать точно не смогу. Да нет, побег не надо. Понимаешь, у меня в голове засела мелодия, звучит постоянно, крыша начинает потихоньку съезжать, мне бы сыграть ее и отпустить, и если можно. Тут девушка опасливо покосилась на охранницу и шепотом: «Записать». Чжувон задумался, правда ненадолго. «Что для этого надо?» «Ну, на синтезаторе вряд ли получится, пальцы задубели, мне ж играть, то запретили, а вот электрогитара самое то, только уж не самую плохую». Чжувон еще немного подумав бросил: «Жди», и, коротко переговорив с охраной, вышел. Надзирательница меланхолично жевала резинку, не глядя на меня, а я сидел и думал. Мне и вправду последнее время было не по себе, в голове постоянно звучало «а даже альбиноне», и никак не получалось избавиться от этого наваждения. Я стал плохо спать и чувствовал себя совсем разбитым, только терки с этой Инбой или Бе не давали впасть в депрессию. Наконец дверь открылась, и комнату вошел Чжувон, но не один, а с начальницей тюрьмы. «Юнмиян, молодой человек сказал, что ты сочинила новую песню и хочешь ее спеть». «Не совсем так, госпожа, не песню, а музыку. Понимаете, она все время звучит у меня в голове, а это очень тяжело, и мне надо ее обязательно сыграть, тогда она отпустит меня. У меня уже такое не раз бывало, но раньше всегда находился нужный инструмент и проблема решалась. Если вы позволите мне сыграть, я была бы очень благодарна». «Понимаешь, Юнми, это все-таки тюрьма, а не консерватория. Здесь нет помещений для музицирования, но есть один выход. У нас есть зал для общих собраний, и есть культурная программа, которая предусматривает самодеятельность и, соответственно, небольшие концерты местных талантов. Если ты согласна дать небольшой концерт, то, я думаю, можно это организовать. Конечно, я согласна. Тогда твой посетитель пусть отправляется за инструментом, а ты прикинь, что будешь петь и обязательно потом скажешь мне, что надумала. Чжаню, отведи ее назад и предупреди, чтобы не мешали. Слушаюсь, госпожа майор. Юнми, на выход. Иду в камеру, прикидывая на ходу план концерта. Начальница сказала, небольшой концерт, значит 5-7 номеров. Два последних — это «Адажио» и «Аллилуйя» Леона Когана, можно пару песен Цоя, потом «Миллион алых роз» и «Рискну, драконы не умирают». С моим новым голосом должна вытянуть. Ну и чего-нибудь из попсы на бис, если потребуется. Стоп, у меня же там разборка висит с этой дурой озабоченной. Черт, как не вовремя. Придется вырубать жестко, не миндальничать. Надеюсь, что она одна будет и никто не полезет за нее мстить. Пока прикидывал, додумал, уже и до камеры дошли. Опять противно заскрежетала дверь, да что у них масла нет, что ли аж под черепом отдается. Заметив мою гримасу, Чжаню засмеялась, это они специально смазку тряпками, щепками, водой убирают, чтобы сразу услышать, что начальство пришло. Мы уже перестали мазать, все равно бестолку. Так, Юнми в камеру, Янбы на выход. А чё меня, забубнила та, я ничего не делала. Поговори еще у меня, на выход, я сказала. Руки за спину, лицом к стене. Соми, тебе 5 баллов минус. Мне то за что, удивилась та. Я тебе какой приказ дала, а ты эту дуру не остановила. Еще один косяк и пойдешь в другой отряд, понятно? Понятно, хмуро ответила Соми. Через 3 часа. Общая комната тюрьмы. В зале около 50 девушек разных по возрасту, по фигуре, по красоте, но в одинаковой одежде и с одинаковым выражением равнодушия на лице. Сбоку на небольшой сцене сидит начальство и 2 надзирательницы, еще 6 или 7 расположились возле выхода. Возле сцены крутится девушка с камерой, ища точку для съемки. Да, съемку нам разрешили, но с условием, если что-то не понравится, то камеру изымут. Первым номером я исполнил Владимирский Централ, естественно адаптированный под корейскую реальность, как «Анинская тюрьма». Перевод прошел в легкую, слова сами находились и ложились на музыку, а вот битва с начальницей тюрьмы была эпической. Я напирал на эмоциональную составляющую, на то, что девушек надо ошеломить, заинтересовать, а как это сделать? Да просто спеть про них, про их жизнь. Ведь в песне нет ничего блатного, есть тоска по воле, грусть от понимания ошибки молодости. В конце концов она согласилась, но предупредила, что в случае неадекватной реакции концерт будет прекращен, и ты не сыграешь свою мелодию, добавила она, внимательно глядя на меня. Я запнулся, но через мгновение решил, была не была, рискну. Согласна. В общем, я сидел на сцене с гитарой в руках, готовый начать. Девушку, оператора, предупредили, что снимать нужно только последние 2 песни. Начальнице я объяснил это тем, что надо передать их в агентство для регистрации. Короче, опять соврал. Господи, когда же это вранье закончится? У Гуаньин ведь терпение не бесконечное. Первая песня, как я и ожидал, повергла в шок местный контингент. Не ожидали они такое услышать. Аплодисменты были, почти овации, но слава богу без эксцессов. Далее концерт шел ровно, песни встречали хорошо. Наконец подошел момент кульминации. Юнми отложила акустическую гитару, взяла электро, подключила к аппаратуре и подошла к микрофону. Я сочинила новую музыку, вы первые, кто услышит ее. Это прощание, прощание с маленькой девочкой, которая верила, что добро сильнее зла и обязательно победит его. Она стремилась принести пользу своей стране, она хотела бороться с недостатками, наивно веря, что люди обязательно ей помогут, ведь она хочет сделать их жизнь лучше. Но оказалось, что никому не нужны ее старания. Они только раздражают этих людей. Я назвала музыку «Прощание с Родиной». Я играл, отрешившись от всего на свете. Я изливал с музыкой боль от утраты своего мира, тоску по маме, папе, друзьям и подругам, по прошлой жизни. В эту музыку вплеталась и боль от обитой несправедливости новой жизни. Я играл, и золотые песчинки собирались вокруг меня. Их становилось все больше. Они кружили свой хоровод и как будто забирали эту боль. И мне становилось легче. Приходило какое-то успокоение. Позже я не раз просматривал этот ролик и не мог понять, как смог извлечь такие звуки из обычной, пусть и очень хорошей электрогитары. Музыка стихла, Агдан еще немного простояла, потом подошла к микрофону. Я хочу спеть еще одну песню, она также звучит впервые. Она пришла мне в голову, когда я была в храме Гуанинь. Тогда был тяжелый период в жизни, и я хотела умереть, чтобы уйти от страданий. Но потом я задумалась, ведь кто-то создал этот мир, создал нас, дал нам великий дар жизнь. Получается, мы все его дети. А ведь когда умирают дети, родители страдают. Выходит, я своей смертью тоже принесу ему страдания. Вот тогда и родилась эта песня, как благодарность ему за его дар жизнь. Она запела, и ее голос, казалось, зазвучал не на сцене, а в душе каждого. А вокруг Юнми кружились не золотые песчинки, а целый золотой вихрь, пульсируя в такт музыке, и всем казалось, что вокруг нее какой-то светящийся ореол, не яркий, но ясно видимый. Закончилась песня, певица еще несколько мгновений сидела, опустив голову, потом подняла ее и посмотрела в зал. «Ага!» — раздался общий возглас. «Смотрите, у нее глаза синие». Все повскакивали с мест, стараясь получше рассмотреть чудо, свершившееся на их глазах. Но в разнос пойти народу не дали, у начальства сработали профессиональные рефлексы, и оно стало действовать. «А ну тихо, сели все!» «Я кому сказала сели?» «Кто-то по карцеру соскучился. Сейчас устрою». Глава 2, начало 2. Чжувон сидел перед погасшим монитором и думал. Уже схлынуло ошеломление от услышанного и, особенно, от увиденного. Да что там ошеломление, он испытал настоящий шок, увидев вновь ставшие синими глаза Юнми и ясно видимый светящийся ореол вокруг нее. Нечто подобное он видел в детстве, когда мама брала его в церковь. Там на картинках у всех были светлые круги, правда только над головой, и были они гораздо шире, а назывались то ли нимб, то ли лимб. Чжувон не был силен в религии. Она что, святая? Да нет, не похоже. Как ни слаб был Чжувон в религии, все же ему казалось, что выкрутасы Юнми не очень тянут на святость. Он еще раз похвалил себя, что забрал камеру у девчонки, которая снимала. Сначала он хотел забрать только флешку, но радость, полыхнувшая в ее глазах, насторожила, и он забрал камеру, заплатив за съемку. И теперь он не знал, что с этим делать. Ролик был бомбой, но куда пойдет взрывная волна, никто бы не взялся предсказать. Хорошо бы поговорить с Хальмани, бабушка очень умная женщина и плохого не посоветует, но что делать, если она прикажет уничтожить запись? Он ведь пообещал Юне выполнить ее просьбу выложить эту запись в интернет. Наконец придумав, взял телефон и начал искать нужный номер. Абонент ответил только после второго звонка. «Алле», — произнес хриплый голос, — «кто это?» «Это Чжувон. Я же сказала тебе, чтобы больше не звонил. Чего непонятно? Заткнись и слушай. Я был у Юнми в тюрьме, ей нужна помощь. Я обращаюсь к тебе, ты поможешь? А как ты туда попал? Да какая разница? Ты вообще понимаешь, о чем я говорю? Меня, значит, не пустили, а ты пролез. Ты что, родственник, что ли? Послушай, женщина», — начал впадать в бешенство Чжувон, — «или мы будем говорить о деле, о помощи твоей сестре, или иди к черту, а я буду искать кого-нибудь другого. Не ори на меня. Говори, что нужно делать. Надо выложить на твоем канале ролик с двумя новыми песнями Юнми». «Какой там канал? Я целый месяц туда не заглядываю. Его уже закрыли, наверное». «Нет, не закрыли, я проверил». «А сам что, не можешь? Во-первых, это твоя сестра, а во-вторых, на регистрацию канала нужно время, которого нет от слова совсем. У меня же посетителей не осталось, кто его увидит, ролик этот? Это мои проблемы. В общем, жди, я сейчас подъеду». «Сейчас? Но я... У меня... Нет. Давай вечером. Я же сказал, времени нет. Квартира Сунок». Хозяйка мечется по комнате, хватает какие-то вещи, тут же их бросает, берет другие, тоже бросает, при этом видно, что координация движения у нее нарушена. Проще говоря, Сунок еще не протрезвела. Бросив тряпки, она бегом бежит в ванную, благо час у Чжувона она выпросила. Там же, спустя час, Сунок, сидя перед ноутбуком, читает текст, лист с которым держит Чжувон, стоящий за ноутом. Потом она вставляет флешку и запускает воспроизведение. Чжувон пытается вывести ее из комнаты, предвидя, что сейчас будет, но увидев свою тонсин на экране, Сунок вцепляется в ноут изо всех сил. Как и ожидалось, на середине мелодии она уже была вся в слезах, у нее начиналась истерика. «Это все я, это все из-за меня, я не должна была так говорить, она мне, а я». Чжувону это надоело, и он рывком развернул кресло Сунок к себе. «Тихо», — рявкнул он ей прямо в лицо, — «замолчи, я сказал. Ну, пойдем». Выведя обалдевшую девушку в коридор, он продолжил: «С сегодняшнего дня бросаешь пить, ясно? Ясно, я спрашиваю. П, Почему? Чтобы твоя мама, придя из больницы, не отправилась туда снова, увидев, в каком ты состоянии. А еще потому, что у людей к тебе будет куча вопросов, и журналюги припрутся к бабке не ходи. Так что не позорь свою семью, помнится, ты очень рьяно за нее вступалась. И что мне говорить, где я взяла эту запись? Чжувон задумался на мгновение. Ладно, врать ты все равно не сможешь, скажешь правду, что я принес, чтобы успокоить тебя, что с твоей Тонсин все в порядке. Но выложить это в сеть ты решила сама, понятно, боишься? Скривилась Сунок. Чжувон с минуту нехорошо молчал, глядя на нее, потом сказал: у меня семья, моя семья, а у семьи большой бизнес, очень большой бизнес, и я не хочу, чтобы она его потеряла, потому что я помогаю твоей семье. Пока и не пей больше. Проводив парня до выхода, Сунок пошла к себе в комнату, бурча по дороге: все учат, все указывают, все командуют. В этот момент она наступила на незамеченную ей пустую бутылку из-под сечжу и чуть не растянулась. Пнув ее ногой изо всех сил, она охнула, отбив себе пальцы, и, присев, тихо заплакала. В это время Чжувон, сидя в машине, вновь листал список контактов своего телефона. Найдя нужный, позвонил. На этот раз ответили почти мгновенно. «Алло, это Габи, слушаю вас, господин Чжувон». «Алло, Габи, возьми с собой 2-3 человек и езжайте по домам». «Но мы еще не закончили, Чжувон Си». «Ничего, это важнее. Сейчас на канале Сунок, знаешь его?» «Да, это хорошо. Так вот, там будет выложен ролик с двумя новыми песнями Агдан. Надо вбросить ссылку на него на как можно большее количество ресурсов, понимаешь?» «Да, вы сделаете это?» «Да, золотая девушка», — подумал Чжувон, — «ни одного лишнего слова, ни одного глупого вопроса. Надо иметь ее в виду, такую трудно найти». «Ну что, теперь можно и к Хальмане». Поместье Кимов, вечер того же дня. Госпожа Муран сидит у выключенного компьютера, как недавно Чжувон, и также молчит. Молчит она уже минут 10. Чжувон терпеливо ждет. «Ты сильно влез в это дело?» — внезапно спрашивает она. «Получается так, что я его организовал», — сознается тот. «Это точно не спецэффекты?» «Нет, я узнавал у спецов, такое можно сделать только на компьютере». «Но все-таки можно?» «Да, но только ни времени, ни возможности, что то подобное сделать у девчонки не было». «Это понятно, я говорю о реакции СМИ». «Ну, это даже к лучшему, а то если ее признают святой, то на Корее можно ставить крест». «Ну и чего ты от меня хочешь?» «Совет, Хальмани, я в растерянности. Сейчас пойдет такая волна, что может и нас смыть за борт. Раньше надо было думать, когда организовывал все это. Да я даже представить себе не мог, что она способна такое сыграть и спеть. Там у этой начальницы тюрьмы слезы текли, представляешь? А ты откуда знаешь?» «Да эта девчонка оператор рассказала». «Значит так, внучок», — прихлопнула она ладонью стол, — «или выскакивая из этого дела, вали все на ее сестру и уезжай куда-нибудь подальше на год, или тебе придется идти до конца. Открою тебе тайну, я была у Мудан, и та сказала, что Юнми пришла в этот мир с определенной целью, вернее, не сама пришла, а ее привели, и она будет идти к этой цели невзирая ни на что. И еще, тем, кто будет рядом с ней, придется очень трудно. Так что смотри, я хотел оградить тебя от нее, но ты влез сам, поэтому решение тоже принимай сам». «Спасибо, Хальмани, я еще раз убедился в том, что ты мудрая женщина. И чего ты решил?» «Я постараюсь быть осторожным, чтобы не повредить семье, но бросить ее не могу». «Влюбился?» «Да нет, просто она ведь из-за меня попала в армию, да и вся эта история началась, когда я принудил ее играть парня, моего якобы любовника». «Принудил? Хальмани, я не очень люблю вспоминать эту историю, там я повел себя не лучшим образом». «Ну хорошо, не хочешь рассказывать — не надо». Поздний вечер в тюрьме. Юнми лежит в кровати, но не спит, а размышляет. Как-то странно с этими глазами получается: то синие, то черные, то опять синие. Типа, отличился — награду дали, закосячил — отобрали, опять отличился — опять дали. Ну, с отличием как бы ясно. Сунын и последняя песня, а вот с косяком непонятки. Где, чем? Вот если вспомнить, то награду, в смысле синие глаза, забрали, когда я с Сунок ругался. Но ведь это она на меня вызверилась, типа жаль, что не умерла, а наказали меня. Так, стоп, а с чего это такая злость? Точно, мама же в больницу попала, и она кричала, что мне на всех плевать, и на нее, и на маму, что я только о себе думаю. Эн да, а ведь как ни крути, она права, не думаю я о том, как все мои выкрутасы на семье скажутся, а особенно на маме. Здоровье-то у нее не очень, а я сунул денег на лечение и забыл. Даже не навещал практически, все свои дела решал. Вот мне и дали по башке, чтобы не забывал о тех, кто меня любит и заботится обо мне. Чат, который никогда не спит. Вы видели это? Я в шоке, никогда подобного не слышала. А песня просто улет. Там правда на английском, так что слова я не все поняла, вроде что-то о Боге, но голос это чудо. По какому поводу восторги? Что за песня? Чья? Дагдан же. Подожди, она же в тюрьме. Ну да, и одежда у нее тюремная, и у нее опять глаза синие стали, прямо на концерте. Какой концерт? В тюрьме что ли? Вещества употребляешь? Или выпила лишнего? Сам дурак. Вот ссылка, смотри. Правда, вот эта музыка. Я даже заплакала. Ты только заплакала, а я прямо заревела, аж мама прибежала. Думала, что-то случилось. Мы потом вместе слушали и вместе плакали. А где это смотреть? На канале ее сестры «Ужин с Сунок». Он же вроде закрылся. Нет, снова работает, но туда сейчас не попадешь, сервер не тянет. Вот ссылка на другой ресурс, можешь там посмотреть. Глава 3 без названия. Утро. Поместье Кимов. Чжувон только что позавтракал и обдумывает план действий на день. Звонит телефон. Алло. Алло, здравствуйте, я говорю с господином Ким Чжувоном. Да, это я. Меня зовут Агина Миринши, я начальник юридической службы корейского филиала Sony Entertainment. Мне необходимо обсудить с вами один вопрос, он касается Юнми. Где мы можем поговорить? Скажите, куда подъехать? Я сейчас в нашем офисе, это... Я знаю, где это, уж больно заковыристое название, не стал позориться, пытаясь перевести. Прим автора. Через час вас устроит? Да, вас встретят и проведут ко мне. Анин. Началось, думал Чжувон, ведя машину, япошки первыми зашевелились. Интересно, чего они хотят? Ну это-то понятно, Юнми они хотят. Непонятно, почему мне позвонили. В холле его встретила девушка, повела сначала в лифт, этаж он не запомнил, а потом по длинному коридору к массивной двери. Проходите, вас ждут, поклонилась она. В кабинете его встретила женщина, лет 40-45, черноволосая, типичная японка в строгом темном костюме. Еще раз здравствуйте, господин Чжувон, проходите, садитесь. Чай, кофе? Спасибо, только из-за стола. Давайте лучше сразу к делу. Хорошо. Итак, один из членов совета директоров Sony Entertainment, господин Тамай Кута, поставил перед нами задачу обеспечить правовую защиту Пак Юнми и добиться ее освобождения из тюрьмы в самые кратчайшие сроки. Простите, что перебиваю, но какое отношение Sony имеет к Юнми? Пока никакого. Но в структуре корпорации есть специальный фонд, оказывающий помощь артистам, музыкантам, в общем людям шоу-бизнеса, оказавшимся в затруднительном положении. Не знаю, есть ли в реале такой фонд, но здесь пусть будет. Прим автора. Господин Икута сказал, что не дело, когда такой талант держат в тюрьме по смехотворному обвинению. Обвинение как раз не смехотворное, дезертирство. В Корее это серьезное преступление. Обвинение может и серьезное, а вот правовое обоснование не выдерживает никакой критики. Ну хорошо, только почему вы позвонили именно мне? Понимаете, господин Чжувон, чтобы заняться этим делом, нам нужно заявление от Юнми с просьбой заняться этим делом, а лучше контракт с нашей службой о предоставлении юридических услуг. Мы хотели обратиться к ее матери, как к официальному опекуну, но врачи запретили нам общаться с ней, мотивируя тем, что у больной был недавно гипертонический криз и любое волнение может привести к фатальным последствиям. Но я-то не могу быть ее опекуном. Не можете, согласилась Ринши. Но вы можете передать наш контракт Юнми, чтобы она поставила свою подпись. Мы хотели это сделать через ее адвоката, но с удивлением узнали, что у нее нет адвоката. Но ведь Юнми несовершеннолетняя. Да, это так, но опекунов у нее нет, поэтому в данном случае, как официально признанный налогоплательщик, она имеет право на заключение контрактов. Понятно, а почему вы решили, что я смогу передать ей контракт? Но вы же уже посещали ее, и даже смогли организовать запись этой волшебной музыки. Все уже знают, недовольно думал Чжувон. Покидая офис с контрактом для Юнми в руках, придется опять идти на поклон к этой тетке. Ладно, как говорит Юна, попала собака в колесо, пищи, но беги. Тюрьма. Юнми сидит на своей койке нарушения, но после вчерашнего концерта ей дают небольшие послабления, хотя лежать запретили, и блаженствует. После того, как она сыграла наконец Адажио, ее отпустила, и сейчас сидела, закрыв глаза и ничего не делая. Опять противно заскрипела дверь, но на этот раз Юна не морщилась, а быстро вскочила с постели и сделала вид, что старательно ищет что-то под койкой. Пак Юнми, на выход. Опять, интересно, сегодня куда? Надеюсь, не на разбор к начальнице. Вчера-то она маленько рассеропилась, а сегодня, может, пришла в себя и клянет за слабость? Направо. Так, а кто у нас сегодня будет? Что-то зачастили ко мне ходоки, прямо как к дедушке Ленину в Смольный. Заходи. Ба, все те же лица. Привет. Привет, что-то ты каждый день ко мне как на работу, может в камеру по соседству поселишься? Чё тебе каждый раз на другой конец Сеула мотаться? Весело тебе, я смотрю. Молодец, не унываешь. Это благодаря тебе. Не, я сейчас без шуток. Спасибо, ты меня прямо спас. Серьезно. Ты о чем? Я же говорила, крыша начала съезжать. Музыка в голове без конца крутилась. Думала все здравствуй, дурка. Ничего себе. И часто так тебя накрывает? Да раньше как-то незаметно было, дома синтезатор. В агентстве вообще полно инструментов. Юнми, вмешалась начальница тюрьмы, она тоже присутствовала при встрече, контролировала, чтобы ничего незаконного не передали напильника, например, или шифровки какой-нибудь. Ты, если что, сразу мне говори, я придумаю, как помочь. Спасибо, госпожа, поклонился я, не вставая. Наконец Чжувон открыл папку, которую принес с собой и протянул мне. На, прочитай и подпиши. Позвольте мне взглянуть, вмешалась начальница. Чжувон пожал плечами и передал ей папку. «Но у нее же есть адвокат», — воскликнула она, прочитав короткий текст. «Вы его видели?» «Да, один раз он приходил с бумагами на Юнми, передавал нам». «Вы их читали?» «Нет, да и что там читать?» «Одно и то же у всех: соблюдение законности, права заключенных и т.д. У него там еще одна бумага была, где он отказывается от дальнейшей защиты Юнми. Копия в гильдии адвокатов». «Точно, он же бесплатный был». Они сразу пишут отказ, чтобы отделаться от лишней, да еще бесплатной работы. «Значит, тебя теперь Соня защищать будет?» Повернулась она ко мне. «Не знаю, я еще не читала», – пожал я плечами. Взяв лист, пробежал его глазами. «Контракт, стороны, бла-бла-бла, обязуются. А где сумма?» «А, бесплатно», – опередил меня Чжувон. «У них какой-то специальный фонд для таких случаев есть. Вот он и платит. А потом? Что потом? Ну...» «Потом, никаких проблем не будет, в контракте об этом ни слова». Я тоже поинтересовался у этой Ринши. Она сказала, что заключить контракт с тобой они хотят, но это будет только твое решение, никаких обязательств, никаких условий тебе не выставляют. Кстати, она уверена, что максимум через месяц ты будешь на свободе. Недоверие на лице начальницы передалось и мне. Что-то не верится, что корейская судебная система так быстро сработает. Начальница согласно кивала в такт моим словам. А они не в Корее будут судиться. А где? В Гааге, в международном суде. Там их бывший сотрудник работает. Обещал, что слушания начнут через неделю после подачи документов. Он, кстати, тоже твой ролик смотрел, очень впечатлился. Подписал я, конечно, да и не было там никакого подвоха, ничего не написано мелким шрифтом. Ясные и однозначные формулировки. Ну, Гуанинь, выручай свое протеже. Через день. Утро в разных местах. Тюрьма. Юнми опять ведут по коридору. Налево. О, что-то новенькое. Вчера день спокойно прошел. Меня никто не трогал. На обеде дали кимчи, что является, оказывается, огромной привилегией. Вот только не в коня корм, но пришлось давиться, изображая при этом райское наслаждение, иначе не поймут и будут проблемы. Ладно, не сдохну. Но надо что-то придумать, чтобы избавиться от этого знака доблести. Может, хотя бы поделиться с кем-нибудь. Заходим в комнату. Там дядечка с ярко выраженной семитской внешностью. Даже пейсы небольшие есть. Здравствуйте, дорогие дамы. Позвольте представиться. Ли Хенри, новый адвокат госпожи Пак. Я почему? То думал, что он Соломон Абрамович. Ну или на худой конец Абрам Соломонович. Единственное, кем он быть не мог, это Абрамом Абрамовичем или Соломоном Соломоновичем. Евреи не называют детей по отцу. Дорогая Юнмиян, вы не представляете, как я рад, что имею возможность работать с вами. Открою секрет, у нас в отделе была нешуточная битва за право защищать вас, и ваш покорный слуга выиграл ее. Поверьте, этим можно гордиться. Но, займемся делом. Первое, нет ли у вас каких-либо жалоб, просьб или пожеланий? Нифига себе, чё это они так рвутся защищать меня? Премию пообещали, что ли? «Нет, Хенри, си, жалоб нет, а вот просьба есть». Чжэню слегка напряглась. «Понимаете, есть проблема с питанием. Я модель и лицо мой профессиональный инструмент. Поэтому мне прописана особая диета, ничего острого, особенно перца и уксуса. От них кожа на лице грубеет и появляются прыщи. Кроме того, такая же диета прописана мне лечащим врачом». Чжэню превратилась в одно большое ухо. «Еще бы, перед ней открывают секреты красоты. Вдруг удастся что-нибудь применить, а нет, так сообщить это небрежно, что знает, почему модели так выглядят. У вас есть справка от врача?» «Да, она лежит в дома. Не вижу проблем, напишите мне записку, я заеду к вам домой». «Кто у вас дома?» «Моя Анни, мама сейчас в больнице». «Да я в курсе, желаю вашей маме поскорее выздороветь». В этот момент в комнату вошла начальница тюрьмы. Поздоровавшись с адвокатом, она села на свободный стул. «Как вы, кстати, обрадовался, Хенри, мы сможем решить нашу проблему прямо сейчас». «Какую проблему?» – поинтересовалась начальница. «Моей подзащитной прописана особая диета и нужно ваше разрешение на отдельное приготовление пищи для нее. Но у нас централизованная закупка продуктов для всех и деньги уже переданы поставщикам. Чтобы внести изменения, надо согласовать это в разных инстанциях, собрать необходимые подписи, изменить финансирование, что особая проблема, так как бюджет уже утвержден правительством. Что вы такое говорите? Неужели вы думаете, что Хенри приехал на другой конец Сеула, чтобы создать проблемы для такой уважаемой организации, как тюрьма Анин? Зачем нам эта бюрократия? У нас есть справка от врача, определяющая особую диету для вашей подопечной. На основании этой справки вы даете разрешение на передачу ей завтраков, обедов и ужинов, доставляемых курьером, естественно, после тщательной проверки на наличие запрещенных предметов. Доставку и курьеров мы возьмем на себя. Да, так можно, после короткого раздумья согласилась начальница. Ну вот и чудесно. Юнми, скажи, где можно взять готовые блюда, которые тебе подходят? Лучше всего, наверное, в отеле Golden Palace, там шеф-повар итальянец, его зовут Марко Бенедетто. Он меня знает и знает мои вкусы, только надо бы согласовать это с госпожой Хибин, хозяйкой отеля. Я не хочу, чтобы у Марка были проблемы из-за меня. Какие проблемы? Девочка, когда за дело берется Хенри, проблем не бывает. Просто наш человек будет заказывать блюда, которые любит Агдан. В свете последних событий это никого не удивит. Каких событий? Удивился я. Ах да, ты же в тюрьме. Твой ролик уже набрал свыше 2 миллиардов просмотров и не сбавляет темпов. Наши аналитики прогнозируют, что цифра может дойти до 10 миллиардов. Папа Римский сказал, эта девочка осенена Божьей благодатью. Кое-где тебя уже называют Святая Ю. Этого еще не хватало. Не, в религиозные дела лезть последнее дело. Одни святой объявит, а другие на костре поджарит. Может, мне в тюрьме-то поспокойнее будет? Вон уже и начальница это... Чжэню вроде смотрит круглыми глазами. Вернемся к нашим делам. Информирую, документы на пересмотр дела переданы в Международный суд. Первые слушания начнутся через 2-3 дня. Завтра госпожа Ринши дает большую пресс-конференцию по твоему делу. Да, чуть не забыл, это история с телефоном. Тебе его не вернули? Нет, и похоже не собираются. Чудненько. Просто отлично. Сколько там у тебя было композиций? Хотя бы примерно. В районе 20. 30, значит, будем считать 30. Так, наши эксперты подсчитали, что твои песни приносят дохода в среднем около 15 миллионов долларов каждая. Сколько? Это в долгосрочной перспективе. Значит, 15 на 30, забормотал он. А классика есть? Да, там 2 фортепианных концерта и 2 или 3 скрипичных композиции. Ага, ага, значит, иск будет на 500 миллионов долларов. А что, красивая цифра, внушает уважение. А к кому иск-то? Если к бывшему директору Юсону, то он в тюрьме, а его сестра, которая сейчас руководит агентством, утверждает, что ничего не знает, хотя уже использует мои песни. Юночка, да кого интересуют эти бывшие директора, или их сестры? Кто у тебя взял телефон? Ну, эти, из контрразведки. Вот, они его тебе вернули? Нет, контрразведка, армия, полиция, нас не интересует конкретика. Телефон у тебя изъял и не вернул представитель государства, значит, государство и будет платить, или вернет телефон. А получив телефон, мы подадим в суд на тех, кто использовал твои композиции. Причем сумма за каждую будет равна все тем же 15 миллионам долларов. Ну и небольшой довесок — срок за использование краденных вещей. Нифига себе, 500 лямов как с куста. Может, лучше, если его не найдут? Там же еще надо музыку, вокал дорабатывать, хореографию ставить, потом ее тренировать в поте лица, а тут раз и готово. А с другой стороны, кто-то имя себе на моем горбу будет зарабатывать, там только концерты Чайковского и Рахманинова чего стоят, а еще танец с саблями и чардаш. Не, телефон однозначно нужно возвращать. Ну вот, с делами мы закончили, и я побегу выполнять задуманное, и мыслю, хе-хе, в небольшом гешефте будет меня подгонять. Госпожа, подпишите, пожалуйста, мне пропуск на выход. У госпожи были квадратные глаза, и она плохо воспринимала действительность. В таком же состоянии находилась ее подчиненная. Сумма иска никак не могла уместиться в их мозгах, и излишки все время вываливались оттуда. Так и не придя полностью в себя, начальница молча, не глядя, подписала пропуск и сказала: «Отведи госпожу обратно». Ничуть не удивившись, госпоже, та молча пошла к двери, не обращая внимания, иду я за ней или нет. То же утро, приемная госпожи президента. На пульте секретарши загорается вызов. «Санри, советник пришел?» «Да, госпожа». «Пусть заходит». В кабинете сидят сама президент и ее подруга Чо Сунсиль. По виду последней можно понять, что она недавно плакала. Советник подходит к столу. В руках у него небольшая папка, в ней какие-то бумаги. Поздоровавшись и спросив разрешения, садится, положив папку перед собой. «Господин советник, вы в курсе об этом ролике Агдан, который недавно появился в сети и довел до слез Сунсиль? Откуда он взялся? Как она смогла его записать? Ведь она в тюрьме, кто его распространяет?» «Госпожа президент, позвольте по порядку, так сказать, по хронологии. 2 дня назад Ким Чжу Вон, это бывший жених Агдан. Я знаю», — перебила его президент, — «давайте по существу». «Да-да, я продолжу. Так вот, он начал кампанию по сбору подписей под прошением о помиловании на ваше имя. Очень умно, это сняло бы многие проблемы. И как идет сбор? Начало было вялым, народу подходило немного, да и то, просто интересовались, подписывали вовсе единицы. Но с момента выхода ролика положение стало улучшаться, и дело пошло веселей». «Да, давайте вернемся к ролику. Слушаюсь». Итак, организовав кампанию, сам Чжу Вон поехал в тюрьму Кагдан. На вопрос «зачем?», заданный моим человеком, ответил: «надо было убедить Юнми написать прошение. Откажется, и мы будем выглядеть глупо. Собираем подписи под прошением, которого нет». Сумел добиться свидания, убедив начальницу тюрьмы, что действует в интересах страны и президента, наверное, не обошлось без взятки. Та согласилась с условием, что беседа будет проходить в ее присутствии. Во время беседы Агдан пожаловалась, что у нее в голове все время звучит одна и та же мелодия, у нее крыша едет, и попросила разрешения сыграть ее. Начальница разрешила, отговорка у нее железная: есть указание о развитии самодеятельности, есть разрешение о проведении концертов силами заключенных. В новой песне слова религиозного содержания, музыка она просто музыка, а остальные песни уже звучали. По поводу первой песни у нее были сомнения, но все прошло нормально, а управлять чудесами она не умеет, и ответственности за смену цвета глаз подопечной нести не может. Разрешение на съемку объяснила тем, что мелодии надо было передать в агентство для регистрации, а содержание записи она проверила лично, ничего лишнего там не было. Чжу Вон, конечно, соврал ей, нам он объяснил, что передал запись сестре Агдан, чтобы успокоить ее и, особенно, ее мать, которая находится в больнице. Тоже, конечно, вранье, но не подкопаешься. Единственная зацепка – это обман начальницы тюрьмы, но вряд ли можно поиметь с нее что-то существенное. Само видео стало вирусным, распространяется по миру со скоростью лесного пожара. Официальных заявлений по этому поводу пока нет, уже есть. Посол Франции выразил недоумение, что девочка, столь много сделавшая для развития отношений между нашими странами, сидит в тюрьме по нелепому обвинению, так и сказал, по нелепому. Да и папа Римский высказался. Говорят, у него были слезы на глазах, когда он слушал «Аллилуйя». Теперь вопрос, что со всем этим делать? Значит так, забирайте подписи под прошением, сколько есть, берите у Юнми прошение с подписью, завтра объявляю помилование, ждать мая нельзя. А если она не подпишет, объявлю как свое решение. Еще раз говорю, ждать нельзя, иначе ситуация выйдет из-под контроля. То же само утро, комната Ючжин. Сволочь, крыса помойная, опять вывернулась, бормотала она, комкая в руках платок и пытаясь остановить слезы, которые сами текли из глаз, пока слушала музыку. Но в этих словах не было убежденности, Ючжин никак не могла вернуть себе прежнюю ненависть, а когда зазвучала песня, Она сломалась и просто тихо плакала, храня свою неприязнь к этой выскочке. От автора выкладываю бессистемно, кусками, так не могу приспособиться к интерфейсу. Уже пару раз приходилось переписывать текст из-за неумения его сохранять. Надеюсь, по мере написания разберусь и все пойдет более упорядоченно. Глава 4 опять без названия. Студия КБС. За столом перед приглашенными журналистами сидят Ринши, Соломон Давид, то есть Ли Хенри, и трое по виду клерков средней руки, обложившиеся бумагами. Ведущий, уважаемые зрители, позвольте представить вам наших гостей. Это начальник юридической службы компании Sony Entertainment госпожа Агина Миринши и один из ее ведущих сотрудников господин Ли Хенри. Особая благодарность этим господам за то, что они дали разрешение на съемки своей пресс-конференции в прямом эфире. Тема пресс-конференции широко известная Агдан и ее нашумевший ролик. Кстати, число просмотров этого видео на данный момент приблизилось к 5,5 миллиардам. Это феноменальный результат достойной книги рекордов Гиннесса. Итак, слово предоставляется госпоже Ринши. Прошу. Здравствуйте, дамы и господа, меня уже представили, поэтому я сразу перейду к сути дела. Я давно уже работаю в вашей стране, поэтому в курсе основных новостей. Я... Конечно, знала, кто такая Агдан, знала о ее жизни, но это были, так сказать, отвлеченные знания, основанные на сообщениях прессы. Поэтому когда я получила задание нашего фонда помощи артистам обеспечить юридическую помощь Пак Юнми, я примерно представляла, что искать и где. Первые же добытые сведения очень удивили меня. У нее был суд по обвинению в воровстве, который признал ее невиновной. И вдруг оказывается, что из-за этого суда ее лишили награды. Смотрите, что получается, инцидент был, но Юнми невиновна. Простейшая логика подсказывает, был кто-то третий, который подбросил кошелек. Результат: преступник добился своего, Юнми опозорена, лишена награды и получила тонны хейта. То есть государство поощрило преступника. Дальше больше. Следующий суд с кошкой меня поверг в ступор. Нет, я прекрасно понимаю, что в каждой стране свои суеверия, свои приметы, которые другим кажутся странными. И в моей родной Японии такого тоже хватает, но пропагандировать это на государственном уровне, простите меня, но это нонсенс. Третий суд с университетом и опять странности. Корея позиционирует себя как часть мирового сообщества, правильно, но в мире идет пропаганда здорового образа жизни, повсеместный запрет на рекламу алкоголя, табака, борьба с наркотиками, а в Корее суд, подчеркиваю, государственная структура, фактически одобряет пьянство, причем молодежи. Я еще раз акцентирую ваше внимание на том, что у каждого общества свои законы, и я отнюдь не критикую их. Это дело самого общества, но, пардон муа, государство должно как-то придерживаться правил мирового сообщества хотя бы декларативно и в государственных структурах. Ну и наконец, попадание Агдан в тюрьму. Девочка написала марш в подарок своему жениху. Этот марш по сути принес историческую победу. Я цитирую корейские СМИ, что она получила за это. 5 лет тюрьмы. Странная благодарность, если учесть, сколько людей получили награды и повышение званий. По поводу армейского суда не хочу ничего говорить. Мы подали документы в Международный суд о нарушениях международных законов и о его результатах вы скоро узнаете. У меня все, можете задавать вопросы. Ведущий, воспользуюсь своим положением и задам вопрос первым. Скажите, защита от Sony означает, что вы собираетесь заключить контракт с Агдан? Сначала надо вытащить ее из тюрьмы, а потом уже говорить о контрактах. Но, если честно, композитор и продюсер такого класса — это мечта любого агентства, от самого маленького до гигантов типа Sony или Ung. А мы работаем сейчас не от корпорации Sony, а от фонда помощи артистам, который поручил нам вести это дело. С кем заключать контракт? Это дело самой Агдан. Спасибо за ответ. Следующий, давайте вы. Акино Каима, Асахи, Япония. Скажите, а вы уже общались с Агдан? Нет, с ней встречался господин Хенри. Господин Хенри, тогда вопрос к вам. Правда, что у Агдан глаза снова синего цвета? Да, да, совершенно фантастический цвет. Вы знаете, по долгу службы я бывал во многих странах, бывал и в России, и в Польше, и в Украине, которые славятся красотой своих женщин, бывал и в скандинавских странах, то есть почти везде, где голубой цвет глаз не редкость, но поверьте, ни разу не видел такого яркого и насыщенного цвета. И кроме нереально красивого цвета в них какая-то глубина, если долго в них смотреть, начинаешь терять нить разговора. Ведущий со смехом: о, не влюбились ли вы, господин Хенри? О чем вы говорите? юноша, какая любовь, у меня внучки примерно такого же возраста, красотой не любоваться нельзя, для этого она и существует. Я ответил на ваш вопрос, господин Каима, да, спасибо, теперь вы, это опять ведущий, Тони Лючина, Италия. Господин Хенри Агдан знает про мнение о ее святости, и если да, то как к этому относится? Спасибо, я рассказал ей об этом, ведь в тюрьме их не балуют новостями, тем более свежими. Она была очень недовольна, заявила, что никакой святости в себе не чувствует, и если вдруг она попадет в место, где живут настоящие святые, то они пинками выгонят ее оттуда. Очень просила прекратить такие разговоры, они ей неприятны, ибо не заслужены. Теперь вы, Софи Перро, Франция. Господин Хенри, вы так красиво описали глаза Агдан, вы уверены, что это не линзы? Госпожа Перро, о чем вы говорите? Агдан находится не на курорте в Ницце, и ни в каком-нибудь фешенебельном ночном клубе, а в тюрьме, где даже макияжем запрещено пользоваться. Да и сидел я за столом прямо напротив нее, согласитесь, что в таких условиях не заметить линзы невозможно. Дадим слово корейским СМИ, вот вы. Чонхан, газета Стопстеп. Минуточку, вмешалась Ринши, господин ведущий, мы ведь договорились, что представителя этой газеты быть не должно, но, свобода слова, замямлил ведущий, да, я согласна, свобода слова одна из основ демократии, но вряд ли она дает право оскорблять детей, называя их мать проституткой, поэтому или вы прикажете охране удалить этого господина, или уйдем мы, здесь вам не Япония, заорал выгоняемый, здесь мы хозяева. Бац, тяжелая пощечина едва не сбила с ног представителя Стопстеп. Пошел вон отсюда, ублюдок. Рослая девица в очках стояла перед ним. От ярости у нее перекосило лицо. Я смотрела это видео, слышала этот вопрос и жалела, что ты его задал не мне. Я бы не выплеснула тебе в морду компот, а выцарапала глаза. Уматывай, пока я не сделала это сейчас. Чонхан как-то сразу усох и боком, постоянно оглядываясь на девицу, которая уже села на свой стул, поспешил к выходу. «Кто это?» Наклонившись к Хенри, тихо спросила начальница. «Американка, вроде из CNN». «Понятно». Ведущий растерянно стоял посреди зала, явно не зная, что делать. «Давайте продолжим», — помогла ему Ринши. «Да, да», — наконец пришел в себя ведущий. «Вот вы, Моника Смит, CNN, США». «Госпожа Ринши, вы сказали о нарушениях международных законов, допущенных корейским правосудием. Не поясните, о чем идет речь. Все подробности в деле, которое мы передали в Гаагу. Скажу лишь, что речь идет о правилах мобилизации несовершеннолетних и отправления их в зону боевых действий. Спасибо. И вам спасибо за помощь. Ни за что, ненавижу подонков, которым доставляет удовольствие пнуть слабого. Следующий, прекратил диалог ведущий. Санши, Корея. Госпожа Ринши, вы говорили о прошедших судах над Агдан и давали им оценки. Не кажется ли вам, что это неправомерно? Нет, не кажется. Суды проходили с нарушением закона, то есть были нелегитимны, следовательно их решения не имеют юридической силы. А в чем было нарушение? На момент судов Агдан была военнослужащая и по законам Корейской Республики судить ее имел право только военный суд, а не гражданский, как это было. Понятно, спасибо. Еще один вопрос, вы не упомянули суд об использовании инсайдерской информации. Почему? Инсайдерская информация – это точные и конкретные сведения, которые могут существенно повлиять на цену финансовых инструментов, валют или товаров и не были ранее опубликованы. Где вы видите хотя бы один признак этого определения? Две девочки купили падающие в цене акции и попытались изменить их курс, сделав некое заявление. У них получилось? А ведь могло и не получиться. Это обычный коммерческий риск, практически основной рабочий инструмент биржи. Этот эпизод также присутствует в пакете документов, переданных в Международный суд, и у меня, как и у любого юриста, нет ни малейших сомнений в том, какой будет вердикт. Через несколько часов после пресс-конференции, резиденция президента, присутствуют только сама президент и ее советник. Господин советник, вам необходимо встретиться с этой, как ее, Ринши, и постараться убедить ее отказаться от проведения суда в Гааге. Вы же понимаете, какой ущерб престижу страны будет нанесен, если суд вынесет решение в ее пользу, а она, похоже, в этом не сомневается. Честно говоря, у нее для этого есть все основания. Нарушений законов во всех судах была масса. А, кстати, почему, действительно, ее судили гражданским судом? Я еще не полностью разобрался со всем этим, Времени было мало, но похоже там Нис вмешалась. «Знаете что, после разговора с Ринши, вызовите ко мне министра обороны, начальника Нис и приезжайте с ними сюда, будем разбираться». «Ага», — думал советник, идя по коридору, — «ущерб престижу нации. Кресло под тобой закачалось, вот ты и засуетилась. Говорил же этим двум дурам, не доводите дело до суда, боком выйдет». «Нет, надо, чтобы она прочувствовала свою вину и извинилась перед нацией». Анекдот прям новый. Агдан извиняется. Сколько их таких заставляльщиков было, одни даже через суд пытались, да только шиш получили вместо извинений. И чего этих баб во власть пускают? Ведь дуры дурами, им только кофе разносить да жопами вилять на сцене, так нет, президент. Сейчас с этой коброй Ринши разговаривать, кто-то мне говорил о ней, мол, акула натуральная, попадешь к ней в зубы, хрен вырвешься. Ладно, хочешь не хочешь, договариваться придется, иначе эта история боком вылезет. Некоторое время спустя, кабинет начальника юридической службы Сони. В кабинете сама Ринши, советник президента и, ну кто бы сомневался, господин Хенри, говорит советник. Таким образом мы предлагаем, Агдан пишет прошение о помиловании, к нему мы прикладываем подписи граждан в поддержку этого помилования, через день-два президент зачитает указ, еще день на бумажную волокиту и через три дня она на свободе. Взамен вы отзываете иск в Международный суд и мы заканчиваем с этим делом. Вы выполнили задание фонда, причем в кратчайшие сроки, мы сохранили престиж нации, все в выигрыше. Все, кроме Агдан, замечает Ринши, господин Хенри согласно кивает. Выражение его лица прямо кричит: «Нет, вы слышали про такое? Агдан получает свободу и статус преступницы. Ведь помиловать могут только преступника, честный и законопослушный гражданин в помиловании не нуждается. Господин советник, давайте сэкономим свое время. Наши требования таковы. Вы назначаете дополнительное расследование этого дела, в ходе которого госпожа Пак Юнми будет полностью оправдана. На время расследования она должна быть выпущена, ну пусть под залог. Далее, все предыдущие решения судов должны быть аннулированы, как проведенные с нарушением закона, ну и мелочи, демобилизация, снятие всех запретов на передвижение по миру и выплата компенсации за невозвращение ее имущества, а конкретно, телефона в размере 500 миллионов долларов. При последних словах Хенри оживился. «Иска сколько?» – переспросил потрясенный советник. «500 миллионов долларов», – не сказал, а почти пропел вышеозначенный с довольной улыбкой. «Прошу ознакомиться», – он протянул советник лист бумаги, аудиторская проверка доходности произведений Пак Юнми в долгосрочной перспективе, и приблизительная оценка стоимости произведений, записанных в телефоне. Но ведь неизвестно точно, сколько там у нее песен записано и какие, может, они и вон и не стоят. «Мы не настраиваем на выплате денег», – пожала плечами Ринши, – «верните телефон». Поза и выражение лица господина Хенри выражали полное несогласие с последними словами начальницы. «Вы забываете о еще одном иске, Агдан», – решил пойти с козыря советник. «Я говорю о нанесении ей тяжких телесных повреждений журналисту. У него сломан нос и сотрясение мозга средней тяжести. Момент совершения преступления зафиксировано видео». Услышав это, господин Хенри заулыбался. «У нас тоже есть это видео, и даже с комментариями эксперта». «Какого эксперта? Вы хотите сказать, что видео поддельно?» «Ни в коем случае, что вы». Экспертом выступал инструктор по рукопашному бою морских котиков. Это очень элитное подразделение морской пехоты США, чтобы вы знали. Мы можем показать вам его, и вы не попадете в неловкое положение, пытаясь опереться на этот факт. «Спасибо, давайте посмотрим». На включенном экране появился моложавый мужчина, не очень впечатляющий своими габаритами, скорее даже худощавый. Обычное лицо, спокойный взгляд серых глаз. «Я Томас Брэдли, майор специальных войск США. Меня попросили прокомментировать это видео с профессиональной точки зрения». Он повернулся к стоящему рядом телевизору. «Как мне сказали, эта девушка», он указал на застывшую на экране Юнми, «служит в морской пехоте Кореи и в данный момент проходит интенсивную тренировку по рукопашному бою. Давайте начнем с начала видео». Она сидит, ест. К ней подходит мужчина и что-то говорит, после чего она выплескивает содержимое стакана на него. Обратите внимание на ее лицо, на нем явно видны эмоции: гнев, возмущение. Далее, какие-то молодые люди бросают в нее пластиковые стаканчики с чем-то. Вот момент, короткий взгляд в их сторону, легко уворачивается от подарков и больше не обращает на них внимания, опасности не представляют, так как движения в ее сторону нет. Мужчина хватает ее за руку, на стоп-кадре ясно видно, как его пальцы вдавливаются в ее кожу, и на замедленном видео видно, что он пытается вывернуть ей руку. Девушке явно больно, но смотрите опять на лицо. С него исчезли эмоции, даже гримасы боли нет, все включились натренированные навыки, иными словами программа нападения.